Роза и кактус. А вот еще есть любовь. Вокруг кричат: не надо, мол, детям про это, еще успеют намучиться. Но куда же денешься, когда она везде, просто везде вокруг, куда ни глянь, ни кинь, ни посмотри, буквально всюду. Вот, например, однажды росли роза и кактус. Между ними была бездна, пустыня, космос. Между ними был подоконник. И что нашла роза в толстеньком, вечно озабоченном, неизвестно чем, кактусе? И что нашел кактус в тощей, большеголовой розе? Тут ведь в каком возрасте не размышляй, в любви ничего понять невозможно. Часто кактус смотрел на тощую фигуру розы, на ее вызывающе яркую прическу и думал: и чего я только в ней нашел? Но глаз оторвать не мог. Роза смотрела на несимпатичный кактус и думала про него такое, о чем мне даже рассказывать неловко. Но смотрела все равно. Любовь их была обречена, но скажу тебе по секрету, когда любовь обречена, тут-то все самое главное и случается. Есть у любви такая сила, которая все может. Она так и называется — сила любви, и это стоит запомнить. Нам ли судить о всемогуществе этой силы? Нам ли разбираться, каким непостижимым образом роза и кактус оказались рядом? И вот они и стоят близко-близко. Мгновение — и обнимут друг друга, но мешают колючки. Вот ведь какое дело. Колючки — это то единственное, что их объединяло. И потому они не обращали на них никакого внимания. То есть совсем. Кактус родился тугодумом, но тут и он догадался, что жить без розы не сможет. Сила любви — одно слово, точнее, два. Ну а как догадался? Жизнь его стала ясной и простой. Кактус сбросил свои колючки. «Что ты наделал?» — закричала роза. Как и всякая настоящая роза, она никогда не показывала своей радости перед мужчиной. «Ты теперь абсолютно беззащитен! Беззащитен!» — причитала роза. «Как же так можно? Без шипов! Без шипов!» Тут она сбросила свои колючки. Должен тебе сказать, что розы нередко говорят одно, а делают что-нибудь абсолютно противоположное. И вот тогда они обнялись и слились воедино. Им уже никак нельзя друг без друга, ведь они ничем не защищены. А если они вместе, попробуй, сломай. Нам ли понять, как питаются они от одного корня? И как не скучно им друг с другом? Всегда вместе и столько лет. Любовь. Одно слово, точно одно, но все объясняет.